Она либо руки на себя наложит, либо нажрется какой-нибудь дряни для выкидыша. Либо ее ковырнут здесь на всю жизнь. Это правда. Я со своим коварством хотя бы гарантировал ей способность рожать. Она молода, у нее все впереди. Может, в моей лжи больше правды? Я отстала, но способность рожать ты ей гарантировать не можешь. Ты можешь обеспечить качество операции, но ты разрушаешь качество жизни. Правда есть. Это жизнь. От нее умирают или живут. Но не устраивается в ней. Я против обезболивания. Ну, знаешь, мама. Все-таки что бы ты хотела? Чтобы ты ей все сказал как есть. Не скажу. Я не считаю это правильным. Они оба не видели Варю, и Варя до последнего момента их не видела, бредя задумчиво и бесцельно. Но вдруг увидела, услышала, и прежде чем поняла, отпрянула за угол. «Ну, а если я скажу, что хотела бы иметь внука, что мне немного осталось жить?» «Это запрещенный прием, мама». «Кто запретил? Кто запретил мне хотеть этого?» «Твоя Нана не станет рожать. Почему это?» «Чтобы голос не сел, — вредно говорит Екатерина Андреевна, — потому что ты ей не так лестен, как она тебе. Ей другого надо». «Мать, — Екатерина Андреевна, — зажмуривается, как от удара. Я люблю ее!» «Сереженька, милый, прости. Я обезумела. Ты прав. Я сама не знаю, как лучше. У меня нет прав. Но ведь не обязательно жениться. Ты мог бы признать Вариного сына, помогать ей». Сергей Андреевич рассмеялся. «Да она никогда не согласится на это». «Не согласится?» — сказала Екатерина Андреевна. «Откуда ты знаешь? Ты предложил ей это?» «Даже и предлагать не буду. Это ханжество похуже...» Он не договаривает. «А что, если я и сама скажу?» — отсутствующая сказала Екатерина Андреевна. Варя пряталась за углом. «Нет», — испугался Сергей Андреевич, — «ты этого не сделаешь. Если это сделаешь ты, мама, умоляю. Ну, потерпи ты, дай нам самим». «Ну что же это, Господи, черт!» — взвыл Сергей Андреевич. «Сережа, милый!» — вдруг ослабела Екатерина Андреевна. «Обними меня. Прости старую. Лезу, мешаю всем жить. Тебе, ей, твоей Нане». «Ну что ты, мама!» — умиротворяется, слегка обнимая сын. Расстроенный Сергей Андреевич медленно побрел в сторону бани. Увидел Ивана Модестовича в тоскливом одиночестве, мыкавшегося по двору, и повернул вбок, обходя двор кромкой леса. Так он шел углубленный, шевеля губами, сбивая лопухи. Вдруг кто-то преградил ему путь. «Варя?» — вздрогнул он, остановившись. «Что ты так испугался?» — усмехнулась Варя. «Опять не ожидал меня увидеть? Вроде бы неудивительно. Ты же из-за меня приехал». «Слушай», — голос Сергея Андреевича сорвался, — «я тебе хотел сказать. Перестань впутывать мою мать в наши отношения. Что за манера такая, в конце концов, всех делать участниками своей жизни?» «Ты что, ты о чем?» — удивилась Варя. «Это не моя была затея. Она меня сама попросила спрятаться в сарай». «Какой еще сарай? От кого ты пряталась?» «От тебя». «Так, это еще что за детектив?» Сергей Андреевич воспользовался возможностью разгневаться. «Что это за сговор за моей спиной? Шепот, шушуканье. Может, ты сначала объяснишь мне?» Варя обиделась и перебила. «Это ты мне объясни».